По совершении установленных обрядов и молений его кладут на четырехугольную доску, прикрепленную четырьмя крюками к четырем канатам, спускающимся на четырех блоках с малого купола, и взывают к Богу о милосердии, да будет ему угодно эта добровольная жертва человеческая, а не насильственное животное, какую приносят язычники. Затем солнце приказывает тянуть канаты, приносимый в жертву поднимается кверху, к середине малого купола, и там отдается горячим молитвам. Пища доставляется ему через окно живущими вокруг купола жрецами, но пища скудная, до тех пор, пока не искупятся грехи города. Сам же он в молитве и посте молит Бога, да примет он его добровольную жертву. По прошествии же 20 или 30 дней, по умилостивлении гнева Божия, он становится жрецом, или же, но в редких случаях, возвращается вниз, но уже по наружному жреческому входу. И муж этот пользуется впоследствии великим уважением за то, что сам обрек себя на смерть за Отечество. Бог же не желает смерти. Кроме того, наверху храма пребывают 24 жреца, которые в полночь, в полдень, утром, вечером, 4 раза в сутки поют Богу псалмы. На их обязанности лежит наблюдать звезды, отмечать их движения при помощи астролябии и изучать их силы и воздействия на дела человеческие. Таким образом, знают они, какие изменения произошли или имеют произойти в отдельных областях Земли и в какое время, и посылают проверять, действительно ли там случилось, отмечая и верные, и ложные предсказания, дабы иметь возможность предсказывать впредь с наибольшей точностью на основании этих данных. Они определяют часы для оплодотворения, дни посева, жатвы, сбора винограда и являются как бы передатчиками и связующим звеном между Богом и людьми. Из их среды по большей части и выходит солнце. Они записывают замечательные события и занимаются научными изысканиями. Вниз сходят они лишь завтракать и обедать, подобно духу, нисходящему из головы к желудку и печени. С женщинами сношений они не имеют, за исключением редких случаев, когда это необходимо для здоровья. Ежедневно к ним поднимается солнце и рассуждает с ними о том, что они измыслили нового на благо города и всех народов мира. Внизу в храме постоянно находится кто-нибудь из народа, молясь перед алтарем. Каждый час он сменяется другим, подобно тому, как принято это у нас на торжественном 40-часовом молебствии. Обычай такой молитвы называется у них непрестанным жертвоприношением. После трапезы они воздают хвалу Богу музыкой, а затем воспевают подвиги доблестных христиан, евреев, язычников и всяких других народов, что доставляет им большое наслаждение, ибо они никому не завидуют. Воспевают они и любовь, и мудрость, и всяческие добродетели под управлением своего царя. Каждый выбирает себе женщину, которая ему больше нравится, и начинается стройная и прекрасная пляска под колоннадами. Женщины носят длинные волосы, собирая и связывая их все узлом на затылке и заплетая в одну косу. Мужчины же только один локон, выстригая кругом него все остальные волосы, повязывая платком и поверх него надевая круглую шапочку чуть пошире головы. На походе носят они шляпы, а дома береты. Белые, красные или пестрые, сообразно со своим мастерством или занятием, у должностных лиц они больше и пышнее. Они празднуют 4 великих праздника при вступлении солнца в 4 поворотные точки мира, то есть в знаке Рака, Весов, Козерога и Овна. При этом они разыгрывают глубоко продуманные и прекрасные представления вроде комедии. Празднуют они и каждое полнолуние, и новолуние, и день основания города, и годовщины побед, и тому подобное. О поэтах. Празднество